Часть четвертая. Глава первая. «И вы думаете, что этот эликсир может сделать бесследным для нашего внешнего вида полет времени? Что так же блестяще будут наши глаза, белые зубы, нежные щеки, густые волосы, звонок голос в 40 лет, как и в 20?» Так говорила маленькая принцесса Амалия, идя рядом со мной по стриженному дворцовому саду. Я посмотрел на ее круглое маленькое личико, красное и глянцевитое, круглые выпуклые глаза, испуганно наивные, крошечный рост, семенящую подпрыгивающую походку, зеленоватое с яркими розовыми букетами платье, китайский то раскрываемый, то закрываемый веерок, и сказал: «Поверьте, принцесса, этот чудесный напиток может не только остановить течение времени, но и вернуть его вспять, чтобы уже начавшиеся утрачиваться розы снова зацвели на щеках, и огонь глаз, тлеющий слабой искрой, снова заиграл веселым пламенем. Вы видите наглядный пример во мне». Так мы шли по уединенной аллее к озеру, где виделись плавающие лебеди. Принцесса, нежно опершись на мою руку, еще более нежно прошептала: «Так что, и мне, уже готовящейся отказаться от всякого счастья, может улыбаться надежда?» «Принцесса!» — воскликнул я. «Всякий подтвердит начавшееся действие эликсира, к которому вы так беспричинно, так снисходительно прибегли». «Ах, Амброзиус, дорогой мейстер, поговорите со мной как друг, а не как придворный моего брата». И принцесса стала жаловаться на герцогиню, которая всячески оттесняет и преследует несчастную принцессу Амалию, стараясь поссорить ее с герцогом-братом, сама под влиянием старого советника фон Гогеншиц, хитрого и коварного царедворца. Рассказ мне был не нов, ровно как и страстные взоры Амалии, устремляемые на меня. Поцеловав почтительно руку, я обещал употребить все в моей власти меры, чтобы восстановить мир в герцогской семье. И, не поднимая головы при вторичном поцелуе, сказал едва внятно: «Когда мы увидимся, божественная покровительница?» «В среду вечером в маленьком павильоне», сказала радостно принцесса и порхнула в боковую аллею, как балерина, уходящая за кулису. Дойдя задумчиво почти до решетки сада, я услышал женские голоса. Так как мне показалось, что говорят о герцогском семействе, то я остановился, надеясь извлечь пользу из разговора. «Нет, это уже известно. У матери покойной герцогини Терезы Паулины, и у бабушки Паулины Терезы, и у прабабушки, говорят, Эрнестины Виктории. У всех было так. Первый сын, потом 6 дочерей. У всех, у всех. И вспомни мои слова, у нашей герцогини, да подаст ей Господь легкие роды, будет наследник первым. Дай Бог. И все рыженькие, как лисицы. Ну, этот может выйти и черным. Что ты хочешь сказать, Барбара? Ты видела портрет советника в молодости, что висит в его столовой? Глупости, не наше дело, никогда не поверю. Конечно, я тоже говорю, мое дело, чтобы коровы были сыты, вымытые, удойные, вот. А господские дела, да храни меня Господь от них, не правда ли?» Тут я вышел из аллеи и, ответив на почтительные приветствия двух работниц со скотного двора, медленно направился к своему флигелю, обходя лужи после вчерашнего дождя, где горели отраженными ярко-розовые облака заката.